Глава 22. С сестрой мы разговаривали долго. Она рассказывала о ситуации в Хмарёво и беседе с императором. Я же о своих похождениях в родном мире. Узнав, что врагов опасаться более не стоит, Кирана обрадовалась. Но после информации об инициации во мне вражеской магии сильно призадумалась. «Ты стал разносчиком?» «Нет, скорее наоборот. Своей инициацией даровал иммунитет тем, кто смешивал свою кровь с моей». «Эргам здесь все так же опасно, как и большинство воев, кровников». «Когда паук сообщил, что ты экстренно снимаешь сотню кровников с защиты форта, мне пришлось идти на переговоры с эргами и просить их заняться патрулированием границ. А если уж быть совсем честной, то стукнуть тебя хотелось неимоверно. На нас охота в самом разгаре, а ты им щели размером с кулак в обороне организовываешь». «Так наоборот же. Здесь можно на время таймы обезопасить от происков врагов, пока я с ними разберусь». «А ты не подумал, что тебя могут убить, и она с сыном навсегда останется в другом мире? Что тогда?» «Есть еще Рая», — возразил я, но все же мысленно признал ее правоту. «Нет, Раю, и что дальше? Род Комариных обезглавлен, граф погиб, его жена и ребенок пропали без вести». «Комара вытянет, я думаю». «Ну да, боги же они такие, у всех на побегушках по первому свисту». Сарказма в этих словах было с избытком. «Ты сейчас переживаешь, что они с виноградом тебя в два раза больше рожать заставят?» Попытался я пошутить, но тут же получил по связи такую волну негодования, что уже пожалел о своем чувстве юмора. «Дурак ты!» — рыкнула сестра. «Тебе эта твоя магия совсем мозги выжгла? У меня родных и близких людей по пальцам можно пересчитать, и половина из них сейчас в незнакомом мире, куда проходов что-то не нашли. Ты, Агафья, Света, у меня здесь родители остались, Ксандр да Таймэй с нерожденным племянником. Последних ты собрался туда же засунуть». «Так временно же», — попытался я сгладить углы. «Да и защитник от Мангустова оказался весьма функциональным. Вернет домой по первому требованию». Сестра молчала. Я же чувствовал печаль, горечь и невысказанные беспокойства. «Твоими стараниями я обрела семью. Сегодня мне наглядно продемонстрировали, как легко ее можно потерять. Уж прости, но мне не понравилось». «Ты меня не потеряешь», — попытался успокоить я сестру. «Я, наконец, вернул свою полную силу, и теперь многие вопросы будут решаться гораздо проще. И да, мне можно будет посещать изнанки, но периодически нужно будет отлучаться на случай серьезных прорывов. Уничтожение малых пантеонов бесследно не проходит. Пришлось взять на себя ответственность по защите местного населения». «Да, не мелочишься ты, братец. Комаров снял с защиты родной земли и отправил на защиту чужих людей». «Вот здесь ты не права. Обороной местных будут заниматься остатки наших врагов. Я же буду изредка подключаться в особо опасные моменты, страховать их. Комары же идут оборудовать резервный плацдарм для отступления. Есть у меня предчувствие, что он может нам понадобиться». Ответом снова была тишина, но на этот раз настороженная. «Нам предстоит война с местными богами?» «Война или нет, но Инари я обещал лишить не только хвостов, но и головы. Не думаю, что остальные боги спустят мне с рук этот момент. Хоть я и постараюсь сделать все тихо». «И теперь ты собираешься всех своих людей экстренно эвакуировать туда, где нога наших богов не ступала?» «Нет, это резервный вариант, не более. К тому же это мой мир, как и Восьмеречье твой. Я не могу оставить его на произвол после того, как уничтожил угрозу для нас и разрушил всю систему безопасности. И да, я здесь создал случайно устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя рода. Теперь я основатель рода в этом мире и глава в нашем». «Миш, ты ведь воспитывался в родном мире не как я. Как тот мир может быть для тебя родным?» Сестра была в недоумении. Я подумал, да и кратко пересказал ей историю моего пленения и смерти в родном мире, помощь Комара и перерождение в теле Михаила. «И прежде чем ты себе напридумываешь что-то, я замечу, что для меня ты как была сестрой по духу, так и осталась. Я тебя уважаю и люблю братской любовью. И кровная связь между нами работает как надо. Да и старый барон Комарин признал, что моя душа в теле Михаила его устраивает абсолютно, ведь кровная линия не прервется». «Кто в курсе ситуации?» — устало уточнила сестра. «Это же на тебя охоту открыть могут, если информация не в те руки попадет. Ты еще и по этому базу готовишь». «Агафья, Райо и, скорее всего, Ольга». «Какая Ольга?» «Хельга Безонанс. В ее теле жила под блокиратором магии древняя душа отступницы. Когда святоши прорвались в лазарет, Хельга пожертвовала своей личностью и ушла в тень, отдавая бразды правления даром Ольге Бероевой. Ольга и уничтожила святош, приказав им убивать друг друга. Позже она пообщалась с нашим маленьким оракулом и нырнула за мной в портал на свой страх и риск. Эмпатка она неимоверной силы и знает старые методы алхимического развития и укрепления тела. Мы этим еще займемся, когда вернемся. У меня остались наработки нашей матери, так что наши дети будут воспитываться и тренироваться совершенно не так, как все остальные дети в Империи. Отлично. У тебя в любовницах ходит сумасшедшая магичка, которой до сих пор детей пугают. Сутки ведь еще со свадьбы не прошли. Растерянно пробормотала сестра, кажется, больше проникнувшись женской солидарностью, чем описанными перспективами. «Нет, не любовница. Статус ее мы определим позже, после окончания всех военных действий. Если подружится со Светой и Таймы, то, возможно, и жена. А нет, то войдет в клан как самостоятельная единица и вассал. Но терять такую силищу я не намерен, как и отдавать кому-то». «Ты всегда рассматриваешь людей как ресурс?» В голосе сестры слышались горечь и брезгливость. «Мы все лишь средства для достижения твоих целей?» Я задумался перед ответом. С одной стороны, она устала. Был кровопролитный бой, выматывающие переговоры с императором и еще много чего. А с другой стороны, сестра глава рода. Ее голова и суждения должны быть ясными от предрассудков и предсказуемых реакций, если она не хотела, чтобы ею начали управлять. Поэтому я решил быть жестким, но честным. «Я всегда рассматриваю людей с точки зрения принесения пользы в разрезе выживаемости всего рода и клана. Маг смерти, маг жизни, лекарь, менталист, эмпат, тень, оборотни, управленцы, эрги. Я связан со всеми кровными клятвами. За эти, как ты называешь, ресурсы, я пролью кровь и в одиночку встану против целой армии. Если в твоей голове сейчас рушатся иллюзорные замки благородства, то это очень хорошо». «Я военный вождь, что, по сути, своей убийца. И моя основная задача, чтобы в перспективе погибли все, кто попробует нас убить. И если для снижения наших потерь я использую все доступные ресурсы, то пусть я буду чудовищем в твоих глазах, но хоронить своих людей не буду. Пусть враги хоронят своих». Кирана снова замолчала после отповеди. «Да, я был резок, но в нынешней ситуации идеализм был излишним. Перед нами стояла задача выжить». «И да. Помнишь Акаларию, которая вас усыпила стараниями Квада Тартугаса? Она тоже вскоре станет частью нашего клана, когда обретет тело. Статус контессы Исабель Леон Марина также пока не определен, но в женах и любовницах она не окажется. Ей нужно будет подыскать достойного и лояльного нам супруга. И я продолжу собирать уникальных магов с мира по нитке, переманивать, решать их проблемы, вытаскивать их из задницы, чтобы служили они не за деньги, а на совесть». «Ты, дорогая моя сестра, забываешь, что все люди, оказавшиеся в кровной связке со мной, получили от того немалые выгоды, и потому готовы идти за мной и в огонь, и в воду по первому зову. Тебе стоит задуматься, как ты планируешь управлять родом. Тебе не раз и не два придется принимать непопулярные решения, но твои люди должны тебе верить безоговорочно». «Спасибо за откровенность», — выдавила из себя Кирана. «Когда вас ждать домой?» «Скоро. Очень скоро. Но Света и Агафья останутся здесь помогать женщинам из инкубаториев. Мне же нужно будет вернуться и проредить стан наших врагов». Прокол я открывал от собственной башни на плац фортов Хмарёва. К тому моменту я успел подготовить для Агафьи макры с воспоминаниями об обучении, чтобы ей было немного легче. Кроме того, я предупредил вампиршу, что кинул клич среди магов крови, ранее обучавшихся в обители, чтобы они вернулись и на время помогли в восстановлении профильного учебного заведения и в поисках новых обладателей дара крови. Я ожидал, что Агафья расстроится, ведь я предлагал ей место управляющей в обители, но она меня удивила. «Хвала клещу, комару и матери великой крови, ты снял с меня эти обязанности», — воскликнула вампирша с облегчением. «Учиться я буду с удовольствием, но следить за детским садом увольте, я перебью их нахрен. Тебя-то не убила только из-за клятвы. Да и отлучаться я все же хочу в наш мир. Сидеть безвылазно здесь меня не прельщает. Я вышла из возраста прилежной ученицы». Что ж, если баронесса осталась довольна таким поворотом, то я тем более. Я ожидал первые ответы спустя 3 дня после отправки. Веретено — конструкт надежный и живучий, как черепаха, но такой же медлительный в перемещении по сравнению с остальными информационными носителями. Та же моя кровная связь была чем-то невероятным. Когда я перешел в башню крови, мы экспериментировали с другими магами и выявили весьма интересную особенность. Связь практически не имеет временных потерь. То есть, общаясь с собеседником в другом мире, с другим течением времени, Мы прекрасно друг друга слышали без замедлений или ускорений с какой-либо стороны, что было немыслимо с точки зрения законов времени и передачи информации. Тогда мы пришли к выводу, что скоростью передачи информации через связь была скорость тока крови у собеседников, примерно одинаковая у всех людей. Но признаюсь, что иного объяснения феномену мы не смогли придумать. Потому я остался при мнении. Работает и хорошо. А как? Это уже вопросы к матери великой крови. Пока же комары выходили из прокола малыми тактическими группами с рюкзаками и занимали позиции с оружием на изготовку для контроля периметра. Когда последняя группа вышла с носилками, на которых лежал Полозов, и ковыляющим рядом Густавом Ильдером, я схлопнул прокол. Выглядели они неважно. Большинство имели свежие раны разной степени тяжести, оборванную окровавленную одежду и упрямый решительный взгляд. Люди держались на последних морально-волевых усилиях, но четко выполняли приказы Маркуса. Увидев меня, многие слегка повеселели. «Внимание! Не рассредотачиваемся!» — отдал я короткий приказ. «На расстоянии в ближайшие 100 километров для нас нет ни единой опасности. Я контролирую периметр полностью, поэтому строимся и будем лечиться. Вы мне нужны целые и невредимые. После обсудим задачи». Бойцы послушно выстраивались десятками, не понимая, как и кто будет их лечить. Но приказ есть приказ. «Ковчег, чем их сейчас подлечить лучше?» «Обычным исцелением. Их чуть меньше 80-ков. Остальные конструкты рассчитаны на лечение большей численности личного состава. Не вижу смысла тратить такое количество благодати впустую. До сотни существ исцеление берет легко». «Делаем». У моей груди возник шар розового света, похожий на тот, каким я отрастил язык серву. Но теперь конструкт имел меньшую цветовую насыщенность. Когда шар приобрел размер капусты, то отделился и поднялся вверх над комарами. Бойцы с опаской смотрели на враждебную магию, которая еще несколько часов назад доставила им столько проблем. «Нам точно ничего не будет?» — на всякий случай переспросил Маркус. «Почему не будет? Будет? Лечить он вас будет. Не дергайтесь», — ответил я как можно более уверенно. В этот момент шар лечебной магии рассыпался розовыми искрами разного размера, которые принялись впитываться в потрепанных боем комаров. К Полозову полетела искра размером с абрикос. Видимо, дела у того были хуже, чем он хотел показать. Бойцы переглядывались, пытаясь рассмотреть на товарищах изменения. Спустя минуту на хмурых лицах стали появляться улыбки. Кто-то начал приседать и подпрыгивать, проверяя собственные кондиции. «Сработало! Хвала комару!» — послышались радостные голоса. «Да тут не комару, а графу говорить спасибо надо!» — хмыкнул кто-то из задних рядов. Николай Полозов тоже встал с носилок, с удивлением себя ощупывая. Дав еще несколько минут комарам на выражение простой человеческой радости, я скомандовал. «Временно располагаемся в башне. Сейчас прием пищи, затем получение разнарядки. За мной бегом марш!» Пока комары приводили себя в порядок в купальнях Тильды и ужинали малыми тактическими группами в столовой, используя диковинный артефакт Империи Аспидов, я беседовал с Маркусом, вассалами и командирами отрядов. Ко мне прибыло 3 отряда по 20 комаров и 15 магов поддержки. «Мне нужно, чтобы вокруг башни появилось укрепление не хуже нашего форта в Хмарёво. Красота меня не интересует, главное — функциональность. Источник воды здесь имеется. Камня достаточно, поэтому пусть маги Земли не стесняются в масштабах. Пусть хоть город каскадом выстроят, но после выполнения работ первой необходимости. К таким отношу навскидку оборудованные разведывательные и дозорные точки на горных пиках, несколько линий обороны, минимально необходимые хозяйственные постройки, а также корпус на 1000-1500 человек». «Казарменного типа», — уточнил Маркус. «Нет, не хотелось бы вас пугать, но там, возможно, будут проживать беременные и женщины с новорожденными, которые годами находились в сексуальном рабстве. Они задача Густава, нужно немного им подлечить психику. Там уже начала процесс импатка Ольга Бизоненс, но все же это не совсем ее специфика». Густав кивнул, принимая свою задачу. «Советую их сторониться первое время, пока сами не пойдут на контакт», продолжил я выдавать вводные. «У меня нет сомнений в моральных качествах моих людей, но если вдруг... Сами знаете, я узнаю правду всегда». Маркус и командиры серьезно кивнули. «Еще вам предстоит сопровождать баронессу Комарину, баронессу Подорожникову, Хельгу Бизоненс и местную магичку Милицу повсюду под видом моей личной гвардии. Местные комплекты формы для вас уже приготовлены. Легенда следующая. «Я Трай, наследник местного главы религиозного культа Альба, Ирликийского ангела. Я победил Кровавого в эпичной битве и теперь взял на себя заботу о простых людях и остатках разбитого религиозного воинства. Большая часть этого воинства лишилась своей магии моими стараниями, о чем они не в курсе, но 1/10 все еще при силе для защиты мирного населения от прорывов изнанки. Таковых на 11 провинций примерно 4400 человек, то есть не больше 4,5 сотен на провинцию. В конфликты с ними не вступать. В случае столкновений магия рассвета на вас не должна подействовать, но лучше поберечься. В крайнем случае зовете меня, и я обломаю кому-то рога и копыта». «Да что ж мы сами морду им не начистим, что ли?» — возмутился Маркус. «Мы чисто по-военному, без члена вредительства. Но уж извините, к вам, как к няньке, бегать не будем». Остальные командиры подтвердили молчаливыми кивками слова Маркуса. «Боги с вами, поступайте, как знаете». Планерка продолжалась еще полчаса. В конце, когда вассалы и командиры малых тактических групп ушли, Маркус задал мне пару неудобных вопросов. «Михаил Юрьевич, уж простите, но не могу не задать несколько вопросов для правильного понимания задачи и более эффективного ее выполнения». «Задавай, Маркус». «Уничтожение армии, кратно превышающей разведывательный корпус, единолично делает вас по силе таким монстром, что наши местные боги могут тихо постоять в сторонке. Мы поэтому здесь строим город, для вероятной эвакуации?» «Честно говоря, изначально предполагал это место как безопасную базу для женщин рода на период охоты на нас. Но твои аргументы тоже имеют место быть», — не стал я отпираться. «В случае форс-мажора я хотел бы сохранить всех своих людей и обеспечить им безопасную жизнь». «А как же эрги? Они не покинут Хмарёва?» — покачал головой Маркус. «Знаю, а я не покину эргов, но я предпочитаю иметь развязанные руки, чтобы никто из врагов, в том числе и божественных, не сумел дотянуться до дорогих мне людей». «Принято», — козырнул Маркус. «И спасибо за откровенность». Таймэй наблюдала за Кираной, которая ходила чернее грозовой тучи. Не нужно было обладать даром эмпатии, чтобы понять, что охотница не то зла, не то расстроена. Даже всегда лояльная к Сандру девушка на этот раз не захотела с ним делиться переживаниями. Эрк предусмотрительно не стал давить, давая охотнице время созреть для разговора. Словив на себе пару раз задумчивые взгляды, Таймэй решила сама подойти к сестре мужа. В конце концов, иллюзионистка сегодня стала членом их семьи и носила под сердцем ребенка Михаила. Пошлет в пешее эротическое путешествие — невелика проблема. Лучше попытаться, чем жалеть о несодеянном. «На тебе лица нет», — Таймэй подхватила Кирану под локоть и потянула в кабинет Михаила. Там им точно никто не посмел бы помешать. «Ты в битве была спокойнее, чем сейчас. Что произошло?» Кирана дала себя увести и даже усадить на невысокий диванчик. Охотница собиралась с мыслями, но все же решилась задать вопрос. «Как ты лично относишься к тому, что мой брат вас всех использует? Вы мчите к нему по первому требованию, выполняя все его приказы беспрекословно, и...» Кирана запнулась и даже покраснела, но завершила фразу. «И ты не одна. Ты, Света. Могут быть еще и другие, и, скорее всего, будут. Как вы это выдерживаете? Как делите мужчину? У вас нет ощущения, что вас используют?» Таймэй не удержалась и расхохоталась до слез, но достаточно быстро постаралась взять себя в руки. «Ох, дорогая, никто это с этим вопросом обратилась», — вытерла иллюзионистка слезы в уголках глаз платком. «Я за него умереть готова. Он меня из такой дыры вытянул и выходил. А сколько раз жизнь спасал. Я в него влюбилась по уши и без его спроса ребенка себе заделала, ничего не сообщив. А потом был переворот на родине и предательство богини, которой я верила больше, чем себе. И он единственный, кто был рядом, ничего не требовал, давал выбор и оказывал помощь. Даже тогда, когда я сама бы постыдилась попросить. Ну и что, что я не одна? Чтоб ты понимала, нас не две и даже не 100, нас тысячи. Каждый человек или не человек, связанный с ним кровными обетами, есть в его душе и сердце. Ты можешь не поверить, в его системе ценностей мы все его родные, и за нас он, не задумываясь, убьет. Он из-за тебя убивал, он забирал своих людей из Рюгина, обычных бойцов. Он рванул за Агафией в логово врага и вернул ее к жизни. Он пошел воевать один, лишь бы мы не попали под удар. Так какой смысл в ревности? Этого мужчины, этого воина и этого покровителя хватит на всех. И если он попросит, прикажет или даже шепотом скажет, что мы должны сделать, мы в лепешку расшибемся, но сделаем. Ведь все это не только ради него, но и ради нас. Ты думаешь, кровники бы умирали раз за разом в этой бойне, не веря ни в него чуть ли не на уровне бога? Нет. Они в него верят даже больше. Я в него верю больше, чем в богов, которым нет дела до людей. Они играют нами как пешками, а он нет. Я не знаю, почему ты вдруг начала сомневаться в брате, но бросай это гиблое дело. Ты его кровь и плоть, его единственный родной человек. Он отыскал тебя неимоверной ценой сквозь миры и изнанки. И женская солидарность здесь неуместна. Даже если у него гарем соберется, я приму их в свое сердце, ведь больше чем уверена, что гнилых людей там не будет. А уж то, что он для каждой из нас буквально сотворил чудо, не поддается сомнению. Не веришь мне? Спроси у Света при случае. Там история отношений не менее впечатляющая. Я в нем не сомневалась, покачала головой раздавленная и уставшая Кирана. Я просто никак не могу встроиться в местную модель общества с многоженством. И да, ты права, мне было обидно за вас, ведь я примеряла ситуацию на себя. Теймэй обняла охотницу. Почему-то сейчас-то показалась иллюзионистке маленькой потерянной девочкой, нуждающейся в утешении и нежности. Поэтому я говорила тебе все как есть. Нам невероятно повезло, что Михаил у нас есть. В отношениях с ним не было и не будет грязи. Но он не благородный рыцарь без страха и упрека. Такие бессмысленно подыхают первыми и тянут за собой весь род. Он опасный хищник, не показывающий силу. Он вожак. Если ты не принимаешь эту модель для себя, то никто же и не заставляет тебя ею жить. Найдешь, как волки, одного партнера и на всю жизнь. Да ты и нашла уже, только довериться не решаешься. А он и не торопит, ждет. Совершенно непрозрачно намекнула Теймэй на Ксандра, но была проигнорирована. «Я смотрю, как Михаил женщин вокруг себя собирает, все для рода и клана полезные, и понимаю, что мне, как главе рода, нужно так же, а я не могу, не могу переступить через себя». Кирана опустила голову, отчего волосы закрыли ее лицо и полыхающую огнем татуировку. «Ох», — Теймэй обняла охотницу еще крепче. «У каждого свой путь. Иди своим и не оглядывайся на брата. Его путь, возможно, вообще никому не дано будет повторить».